Когда небо молчит. В жизни современников молодого Кунцю назревали какие-то неясные еще перемены, вселяя в сердца людей беспокойство, заставляя одних упрямо держаться за старое, а других не менее решительно рвать с прошлым. Юноша Кунцю, этот выходец из самых низов знатного сословия, уже по своему месту в обществе находился в центре исторического движения своей эпохи. Он знал старину и восхищался ею, но он в действительности так мало зависел от нее, что не мог не чувствовать и не признавать необходимости обновления прежних идеалов. Главной темой размышления Конфуция и темой всей джоуской культуры было отношение живых к усопшим предкам, присутствие прошлого в настоящем, неприходящего в изменчивом. Следовательно, главной темой джоуской традиции было присуществление бренного в вечное, или, говоря другими словами, самоустранение всего конечного как путь к вечной жизни. Священная древность была все еще перед глазами, близкая, доступная, неоспоримо реальная. Разве не она жила в древних стенах, дворцах и храмах столицы государства Лу Цюйфу? Легенда гласила, что когда-то сам Чжоу Гун, облаченный в парадные одежды, украшенный драгоценными каменями, вымерил своими шагами всю округу, определил течение вод, соотношение освещенных и затененных мест и разметил план своей будущей столицы. А начали строить город с возведения стен, что в Китае было важнейшим мироустроительным актом, ведь таким образом в аморфный дикий мир первозданного хаоса вносился порядок и вместе с ним начало цивилизации. С возведением стен устанавливался центр поднебесного мира, коим, собственно, и была столица Срединного царства. Земля же представлялась китайцам в виде вписанных друг в друга квадратов. Владения удельных правителей Чжоу были маленькой копией земли. В их столицах внутри квадрата крепостных стен имелась такая же стена, опоясывавшая дворец правителя. Кроме того, стены нередко сооружали по границам уделов и даже всей Срединной страны, о чем и сегодня напоминает Великая Китайская стена. Таким образом, стены древнекитайских городов имели большое символическое значение и потому могли присутствовать, так сказать, лишь символически. Возможно, по этой причине их наскоро сооружали из утрамбованной земли, не слишком заботясь о прочности. Главными оборонительными сооружениями города были крепостные башни, служившие одновременно воротами. В свою очередь, ворота, как вход в священное внутреннее пространство, тоже являлись важной частью символизма древних китайских городов. В них, по верованиям древних китайцев, обитал божественный покровитель города, на них вывешивали трупы поверженных врагов, головы казненных изменников, отбитое у противника оружие. Дворец правителя представлял собой большой ансамбль зданий и павильонов, настоящий город внутри города, внутренний город, как говорили в Китае. Планировка дворца в основном воспроизводила традиционный для Китая план семейной усадьбы. В центре, прямо напротив главных ворот, в дом всегда входили с юга, находился зал для дворцовых приемов. Боковые постройки предназначались для младших членов семьи правителя. Все здания строились из дерева, внушительными размерами не отличались. Не будем забывать, что дом правителя в Китае был прежде всего композицией, обширным комплексом. В этой многоголосице были, конечно, свои солисты и прежде всего расположенный прямо напротив главных ворот тронный зал, обитель хозяина мира. С древнейших времен искусство Китая отличалось акцентом именно на динамических, экспрессивных свойствах формы. Примечательно, что и в отзывах современников эпохи обособленных царств подчеркиваются как раз летучие, динамичные качества архитектуры. Вот один пример. Когда в столице Лу около 640 года до нашей эры был заново отстроен дворец правителя, коньки его новых крыш казались восхищенным наблюдателям изящными, как птица с чудесным оперением, а карнизы крыш напоминали им крылья парящего фазана. Впрочем, нелюбовь китайцев к монументальным зданиям и их вкус к утонченным украшениям, цветному орнаменту или ажурной резьбе по дереву по-своему отобразили первостепенную значимость момента трансформации в искусстве Китая. Ибо декорум всегда есть присуществленное содержание образа и, в широком смысле, предел превращений вещей. Отсюда и откровенно декоративный характер всего китайского искусства и даже стремление китайцев весь быт свой свести к декоруму. Но в таком случае декоративное в китайской культуре не может не оказаться в конечном счете неотличимым от природного. Здесь кроется причина того, что в китайском искусстве с легкостью неизвестный и даже немыслимый в Европе декоративно-экспрессивный стиль уживался с тщательной имитацией естества материала с виртуозным натурализмом. Религия современников Конфуция тоже являла в своем роде наглядный пример смешения декоративного схематизма и материальности вещей. Первостепенную роль во владениях удельных правителей играли два культа, не вполне отделенные друг от друга — культ предков и культ земли, ее плодоносящих сил. Поклонялись древние китайцы не статуям, не иконам, а стилизованным до полной условности образом богов — деревянным табличкам. Поминальные таблички предков и божества земли умещались в одной шкатулке, и правитель царства без труда мог взять ее с собой, отправляясь в военный поход или даже в изгнание. Главное значение в культе имели местонахождение и ориентация алтаря в пространстве, например, поклоняться божествам следовало стоя лицом к северу. А также время совершения обряда, священный ритм космоса, который китайцы, конечно, не отделяли от хозяйственной деятельности людей. Весной, перед началом полевых работ, правитель самолично проводил первую борозду на ритуальном поле у алтаря земли. Осенью он первым вкушал дары нового урожая, и тогда же предавали казни осужденных на смерть в прошедшем году, ибо в Древнем Китае считалось непозволительным лишать жизни весной и летом, в пору цветения всего живого. В сущности, ритуалом для современников Конфуция были уже не столько те или иные конкретные действия, сколько непрерывное развертывание, говоря современным языком, пространственно-временного континуума или, по-китайски, каждодневное обновление всего сущего. Для правильного отправления ритуала нужно было знать подходящий момент, и потому результаты гадания о воле предков заменяли древним китайцам откровения. С глубокой древности ученых мужей Китая преследовал утопический образ ритуальной обители Владыки Поднебесной, так называемого «сиятельного зала» — Минтан. Он мыслился зданием с квадратным, как земля, основанием и круглой, как небо, крышей. Там государь, в соответствии с течением времени или, если угодно, качеством момента, должен был находиться в определенной комнате, есть определенную пищу и совершать множество других предписанных этикетом действий, так что вся его жизнь превращалась по существу в одну нескончаемую церемонию. Одним словом, ритуал был для современников Конфуция чем-то неизмеримо большим, нежели обряд жертвоприношения предкам и тем более правила хорошего тона. Ритуал, говорил один из них, есть основа движения небес, закон устроения земли и порядок жизни людей. Небо и земля порождают 6 состояний воздуха и 5 стихий мироздания, а те проявляются в 5 цветах, 5 вкусовых ощущениях и 5 нотах музыки. 6 видов домашних животных, 5 видов диких зверей и 3 животные жертвы создают 5 вкусовых ощущений. 9 украшений парадной одежды выявляют 5 цветов. 9 видов песен, ветры 8 направлений и 6 музыкальных ладов делают слышимыми 5 нот. Отношения государя и подданного, верхов и низов, следуют устройству земли. Отношения между отцом и сыном, старшим и младшим братом, подобны движению небесных светил. Управление государством все равно, что смена времен года. Законы и наказания подобны грому и молнии. Государевам мягкость и доброта, покой и чуткость вторят животворным силам неба.